Глава 15. Плен. «Барт, может, мы этого бугая того? На кой ляд он нам дался?» — услышал Максим приглушенный бас сквозь шум в ушах. «Ножом по горлу, и пусть тут лежит». «Ох, не дала тебе мама мозгов, карась!» — отвечал рыбак. «Ну вот заортачится щенок. Что мы делать будем?» Он не девка, которой можно насильно ноги раздвинуть. Тут стимул нужен. «Будет артачиться, побьем», — весомо сказал карась. «Или ногу сломаем». «Тупица!» — раздался звук глухого удара. «А если ему она нужна, нога эта? Черт его знает, как у него в голове все работает. А так заортачится, мы дядьку его приведем, и вот ему-то руки-ноги поломаем. Сильно будет сопротивляться, прирежем бугая и посадим девку вместо него. Вот это называется мотивация». «Прости, брат, не подумал», — раздался виноватый голос второго. «Но у нас же все равно девка есть, можем ее помучить». «Хорошо, что есть, кому за тебя думать», — глубоко вздохнул рыбак. «Девка нам и целой пригодится. Вон она какая горячая и молоденькая. Ей, поди, и 20 нет». «Точно, а то все старухи попадаются». «Эй, малявка, как и обещал, отпускаю тебя и сестру твою тоже не трону». «А маму?» — раздался Олин плачущий голос. «Ха-ха-ха, а маму?» — рассмеялось хором несколько мужиков. «Скажи спасибо, что сестру оставляем, но годиков через 5 приходи, мы и вас приголубим». Максим надолго отрубился. Чувствовал, что его куда-то несут, как мешок, перекинув через плечо. Потом везут в машине. Его трясло. Водитель явно с трудом справлялся с управлением. Потом его кинули в какое-то темное помещение, где он долго не мог очнуться. Слышал истошные женские крики, утробный мужской смех. Мальчик не знал, сколько времени пробыл без сознания. Проснулся он от нестерпимого чувства голода. Живот сводило до рези. Он сел и попытался оглядеться. В помещении стояли холод и темнота. Окон не было. Только из узкой щели в потолке пробивался тонкий лучик света. Сверху доносились грубые мужские голоса, мат, споры. Попробовав подняться, Максим понял, что ноги у него спутаны веревкой и так затекли, что сначала он этого даже не почувствовал. Только когда распутал веревку, мальчик заметил, что левая рука начала двигаться гораздо лучше, хотя до конца пальцы все равно не сжимались. Посмотрев на люк в потолке, он решил сначала посоветоваться. «Царь!» — никто не отозвался. «Царь! Тише ты, а то еще чего доброго вслух закричишь. Чего разорался-то?» Кот так и не появился, даже в виде огонька. «Помоги мне», — попросил мальчик. «О, я тебе, безусловно, помогу. Сейчас только энергии возьму где-нибудь. Ты когда последний раз ел?» «Не знаю. А сейчас что, утро или уже день?» Было настолько темно, что Максим не мог определить время. «Сейчас ночь. Почти сутки прошли с того времени, как ты снотворного наглотался. Чувствуешь, как ребра болят?» «Нет». Максим прощупал пальцами ребра, по которым его вроде как пинали. «То-то и оно. Все силы ушли на твою регенерацию. Ну и Ермунгант высосал то, что еще оставалось. Прожорливая скотина. Так что ты, кроме всего прочего, еще и похудел на килограмм, что в твоем возрасте более чем критично. Но так было нужно». Максим взглянул на характеристики. Все они значительно просели, что было отражено красным цветом. Даже интеллект был немного меньше, а уж сила и ловкость и вовсе упали почти в 2 раза. «А если поесть нормально, восстановится?» — с надеждой спросил мальчик. «Конечно, только не сразу. Ну и чтобы ты понимал, я категорически против того, чтобы ты пытался самостоятельно выбраться. Тебя просто убьют. Ты один против десятка здоровенных мужиков, слаб и безоружен. Пришибут и не заметят. Я им вроде живым нужен, так что попробовать можно, неуверенно предположил мальчик. Они и увлечься могут, тогда тебе точно конец. Нет, надо действовать умнее. Возможно, получится дождаться, когда у них бдительность ослабнет. Царь замолчал. И что, предлагаешь просто ждать? А что нам остается? Кто-то идет к тебе, будь внимательнее. Крышка люка откинулась вверх, появилась чья-то рука со свечой, а за ней пренеприятная морда. Мужчина, сощурившись, смотрел в темноту. «Эй, братва, задохлик проснулся!» «Тащи его наверх, разговаривать будем», — раздался голос рыбака. «Только не мне особо, рано еще». Мужик спустил лестницу и, матерясь, слез в подпол. При каждом движении лестница шаталась, перекладины поскрипывали. Подойдя к мальчику, он бесцеремонно закинул того на плечо. «Эй, кто веревки завязывал? Руки у вас иззада! Развязался он!» Поставил бандит Максима на землю, когда заметил, что ноги и руки у того свободны. «Пошел наверх!» Мальчик поднялся по шаткой лестнице и оказался в большой комнате, освещенной несколькими масляными лампадами. Посреди стоял большой стол, по центру которого восседал рыбак. Всего в комнате было 8 мужиков, похожих один на другого, как настоящие братья. Одинаковая серо-зеленая одежда, не то рыбацкого, не то охотничьего покроя. Одинаково стриженные короткие волосы. Только если приглядеться, становилось понятно, что они не родные братья. «Садись, малец!» — указал он на табуретку рядом со столом. «Клава, принеси ему еды! Ты же, небось, голодный?» В комнату вбежала беременная женщина лет 30. Не поднимая головы, она поставила перед мальчиком тарелку с макаронами и овощами. Несмотря на пустой желудок, есть в такой компании не хотелось. «Ешь!» — раздался в голове незнакомый настойчивый голос. «Хочешь их всех убить? Сначала поешь!» «Кто это?» — спросил мальчик, но ответа не было. А есть и правда очень хотелось. Подвинув к себе тарелку левой рукой, он взялся за дело. «Молодец! Хороший мальчик! Послушный!» — похвалил рыбак. «Поверь, мы тебе только добра желаем, ну и себе заодно. Поможешь нам? Ни тебя, ни родственников твоих и пальцем не тронем. Отпустим на все 4 стороны». Максим взглянул на бандита. Тот широко улыбался, оскалив белые зубы. Сидел он, развалившись на стуле, абсолютно расслабленно. Рядом на столе лежала жареная курица. «Даже больше. Всем, чем надо, тебе помогу». Перехватив взгляд мальчика, рыбак ухмыльнулся. «Мясо хочешь? Не вопрос. Клава, добавь мальчику мясо». Женщина отрезала от курицы ножку и, сглотнув, положила на тарелку. Вид у нее был измученный. Думать о том, что же с теми, кто не бременен, абсолютно не хотелось. «Ешь, пацан, ешь!» — улыбался бандит. «Ты мне поможешь, я тебе помогу». «Соглашайся!» — раздался в голове голос царя. «Говори, что нужны витамины для нормальной работы мозга, еда и сон. Но в первую очередь витамины». «Я помогу», — неуверенно начал Максим. «Только у меня просто так не получается. В прошлый раз, когда получилось, я был сыт, и мне сделали укол специальных витаминов». «Что еще за витамины?» — поднял бровь рыбак. Улыбка с его лица мгновенно пропала. «Тащите эту дрянь сюда. Она нам про витамины ничего не говорила. Если врешь, пацан, прирежу». Два мужика выбежали во двор и через минуту вернулись, ведя под руки жену Лысого. Красивая, некогда молодая женщина выглядела поистине жалко. Спутанные пряди рыжих волос, грязь на лице и руках, порванная одежда. Она стала тощей и осунувшейся, дрожала от холода. Женщину поставили на колени прямо рядом с Максимом. Один из мужчин намотал ее волосы на кулак и задрал голову. «Этот парень», — ткнул в мальчика рыбак, — «говорит, что ему нужны витамины, а ты о них не упоминала». «Я не знала», — сдавленно ответила женщина. Рыбак кивнул, и один из стоящих рядом мужчин сильно пнул ее в живот. Максим вздрогнул, почти физически ощущая ее боль. Женщина согнулась пополам, но ее тут же выпрямили, подняв за волосы. «Умоляю, я правда не знала!» «Ах ты!» — замахнулся рыбак, но затем опустил руку. «Я же добрый, правда, пацаны?» Все согласно закивали. «Ничего тебе за это не будет. Вы поняли, ребята? Ничего!» Мужики загоготали, и расслабившаяся была женщина сжалась от страха. «Не надо, прошу вас!» Она почти не сопротивлялась, а мужчины, с хохотом стянув с нее всю одежду, вывели на улицу под холодный сентябрьский дождь. Глаза Максима расширились от ужаса. «Будет знать, как брехать почем зря!» Рыбак повернулся к мальчику. «Она говорила, что знает, а теперь вот отнекивается. Хрен бы с ней, если бы сказала сразу. Но раз уж начала... Теперь говори, какие витамины тебе нужны и сколько?» «Витамины с железом. Они в аптечке, в машине раньше были. Но есть ли они там сейчас, я не знаю», — дрожащим голосом выдавил мальчик. «Вот просто витамины с железом? Так съешь яблоко. Мне нужно 20 таблеток за раз». «Сколько?» — недоуменно переспросил рыбак. «А тебе не поплохеет от такого количества?» «Нет. А еще лучше специальную ампулу. Они были в белом кейсе». «Мужики, я же говорил вам, что это не платина, а раствор какой-то». Рыбак оглядел мужчин в зале. «Тьфу ты! Ну, тебе повезло. И кейс мы взяли, и шприц тоже. Сейчас принесут. Что еще надо?» «Ничего вроде», — замялся мальчик. «Только вы Романа с Мариной не трогайте, хорошо?» «Хорошо», — оскалился бандит. «Ежели они сами первые не начнут и послушными будут, то пальцем не тронем. Ну, а если что, не обессудь». «Ешь больше, силы нужны», — повторил голос, и мальчик внутренне согласился. «Ну вот, змеюку ты, значит, слушаешь, а меня не хочешь. А ведь он тупой, как два процессора», — с явной грустью сказал царь. «Эй, ты чё задумался, пацан?» — рыбак пощелкал пальцами. «Чё тебе еще нужно?» «Не знаю. В прошлый раз оно как-то само получилось. Я просто заснул рядом с Машей и Олей в комнате после обеда». «Ого! Сразу с двумя! Все слышали?» — бандит рассмеялся. «Настоящий мужик растет. Может, даже брат наш будущий. Хорошо. Значит, будешь спать с бабой в комнате. Сейчас сделают тебе укольчик. Выйдет она оттуда нормальной. Будешь жить. А нет, ну прости, парнишка. Значит, прикончу твоего дядьку у тебя на глазах. И попробуешь еще раз. Еще раз провалишься. Попользуем все по очереди вашу девку. Тоже у тебя перед глазами. И опять-таки прикончим. Ну а уж если и в третий раз не выйдет, значит, все, конец тебе. Усек?» «Все получится. Обязательно. И с первого раза». Тихо, чтобы не сглазить, сказал Максим. «Ни черта не получится», — проговорил хмуро царь, когда мальчик оказался в одной комнате со связанной, истерзанной женщиной. «Ты посмотри на нее. Она же уже почти мертва. Кожа да кости». «Мы должны попытаться», — подумал Максим, старательно вызывая виртуальность. Долгое время ничего не получалось. И не потому, что царь блокировал сигнал. Просто сама виртуальность сильно поменялась. В результате мальчику удалось проникнуть в сферу света, где рядом с собой он обнаружил сферу, которой едва шевелилась маленькая искорка. Оглядевшись, Максим заметил, что Машина искра, связанная с ним нитью, находится очень далеко, но движется навстречу. А кроме царя, вокруг него вращалась еще одна маленькая искра. «Привет, ты кто?» «Я Эрмунганд, хозяин. Твой персональный помощник в управлении рельсотроном. В данный момент готовность орудия составляет менее 20%, но благодаря убойной дозе легкоусваиваемых материалов работы будут закончены в течение нескольких часов. Только если тело будет неподвижно, а мы отдадим все полученные силы на эти работы», — поправил его царь. «А нам эти ресурсы нужны для восстановления организма, иначе твои параметры совсем деградируют». «Если мы закончим работы в срок, я смогу гарантировать 6 выстрелов мощностью по 1,5 килоджоуля. «Вот видишь, он даже не скрывает, что практически бесполезен», — ехидно заметил царь. 1,5 — это в 2 раза меньше, чем мощность выстрела обычной винтовки. И всего 6 выстрелов — это меньше, чем в любом пистолете». «Вот только у меня нет ни пистолета, ни винтовки», — оборвал его Максим. «Хорошо, только Ермунгант слишком длинно. Можно я буду звать тебя Ерм?» «Как скажешь, хозяин». «Ну, значит, пора». Максим вновь посмотрел на маленькую трепыхающуюся искру в черной сфере. Выбрав момент, когда она пролетала ближе всего, мальчик нырнул с головой в чужую сферу. В этот раз все было абсолютно по-другому. Оглядевшись, Максим понял, что стоит на черном песке, и даже свет стоящего рядом царя и обвившего руку змея не помогли разогнать тьму. «Что здесь происходит? Почему так темно?» «Возможно, потому что мозг был сильно поврежден, воспоминаний не осталось, и теперь все, что тут есть, — это темнота, условные рефлексы, ну и система безопасности, само собой». «Какая система безопасности?» — непонимающе переспросил мальчик. «Та, которая затягивает тебя внутрь, выкачивая энергию». Максим посмотрел под ноги. Он и правда погрузился в песок глубже, чем по щиколотку. Медленно вытягивая ногу, чтобы не завязнуть совсем, он прошел чуть вперед, а потом остановился, задумавшись. «В прошлый раз нам удалось найти воспоминания, которые били по целостности фаервола. В этот раз такого не будет. Идем напрямую». «Но как же она очнется, если в ней не осталось ничего человеческого?» «А я тебя предупреждал, хотя это уже общие проблемы», — сказал раздосадованно царь. Они шли по черному песку, не встречая никакого сопротивления, кроме неудобства передвижения и отсутствия света. Максиму уже начало казаться, что они бредут бесконечно долго, вот только глаза никак не могли привыкнуть. «Идут», — спокойно заметил змей, еще сильнее обвиваясь вокруг руки и кладя свою голову в ладонь. «И правда идут. Хоть какая-то от него есть польза». Царь мигнул, но вместо того, чтобы окружить мальчика сферой, окутал его тело блестящими доспехами. «Видишь, я тебе говорил, что меня прокачивать полезно». Песок поднимался пылью, когда по нему бежали здоровенные скорпионы. Их было невероятно много, и Максим даже подумал, что теперь будет по-настоящему сложно, хотя они, конечно, справятся. «Беги», — строго сказал Ерм, — «беги от них направо». Мальчик хотел возразить, но потом передумал. В конце концов, змей был боевым ассистентом, а значит, знал, что делает. Он бежал около минуты, каждый раз изменяя направление в ту сторону, куда советовал змей. «Приготовься, на счет 3 разворачивайся и стреляй. 1, 2, 3!» Максим, резко затормозив, развернулся и, вскинув руку, разжал пальцы. Снаряд, вылетевший из пасти змея, было невозможно рассмотреть обычным взглядом. Виден оставался только его бледнеющий след. Убегая, мальчик заставил скорпионов вытянуться в линию, и один выстрел смог поразить сразу всех. «Ого! Круто!» — прошептал Максим. «А в реальности так же будет?» «Пока нет», — смущенно ответил змей. «Мощности недостаточно. Счетчик убийств показывал 28 за раз». Максим еще раз восхищенно покачал головой. «Теперь к фаерволу?» «Точно. Нет смысла ждать, пока соберется новый отряд. Если можешь бежать, беги». Максим оттолкнулся от песка и неожиданно далеко прыгнул. Затем еще и еще раз. Он чувствовал, что доспех, в который превратился царь, помогает ему быстрее преодолевать расстояние. Это ощущалось почти так же, как если бы он летел. Тогда, вместо того, чтобы прыгать, Максим упал на землю, с силой отталкиваясь ногами. Невесомое тело с бешеной скоростью неслось по песку, и мальчик с восхищением признал, что кота надо бы при случае еще покормить улучшениями. Впереди разгорелся слабый свет, идущий изнутри огромной черной пирамиды. Максим чуть замедлил бег и уставился на нескончаемую толпу скорпионов, облепивших ее сверху донизу. «Вот черт!» — тихо пробормотал он, переходя на шаг. «Как же их тут много!» «Значит, пришло время песчаной бури!» «Зачерпни ладонью песок!» Максим наклонился, загребая песок ладонью, и с изумлением увидел, как змей его быстро ест. «Не отвлекайся, они уже рядом», — сказал царь. И мальчик, опомнившись, отступил. Скорпионов было так много, что казалось, сам песок состоит из них. И, возможно, так оно и было. Максим бежал по кругу, заманивая скорпионов и заставляя их двигаться за собой клином. Однако далеко не все насекомые бросились вслед. Большая группа бежала наперерез. «Прыгай как можно выше», — сказал змей, и мальчик прыгнул. Он буквально взлетел к небесам. «Стреляй!» То, что вылетело из пасти змея, легче всего было описать как огненный поток. Он накрыл огромную площадь, и каждая вылетевшая песчинка поднимала фонтаны при ударе. За одно мгновение были уничтожены тысячи скорпионов. В этот момент пирамида дрогнула и начала раскрываться. Огромное существо, не похожее ни на одно ранее виденное Максимом, выбиралось из сердцевины. «Что это?» — пробормотал мальчик, приземляясь метеоритом на песок. «Царь!» — пробормотал кот, ставший доспехом. «Очевидно, царь скорпионов. Только уж больно большой и больной. Если мы его победим, то сможем договориться, как думаешь?» «Не если, а когда», — строго заметил Ерм. «Хотя не уверен, что от него что-то останется». «Что бы осталось, постарайся не уничтожать полностью. Достаточно отстрелить конечности и подобраться к телу вплотную, а дальше уже я сам». Повинуясь указаниям советников, Максим приближался к царю скорпионов по диагонали, часто меняя направление. Он с трудом перепрыгнул через массивные клешни, поднявшие облако пыли, и, отстрелив одну из ног, промчался под туловищем, выскочив как раз вовремя, потому как скорпион упал на брюхо, стараясь раздавить мальчика. Самым опасным оружием был хвост, которым скорпион бил по песку так быстро и точно, что мальчик не успел бы среагировать, зато хорошо реагировал змей. «Бежать, бежать, бежать направо! Выстрел в хвост! Бежать!» Тактика змея была проста и по-варварски эффективна. Они атаковали из слепых зон, отстреливая за несколько подходов одну конечность. и огромные клешни размером со здание уже валялись на песке вместе с двумя из шести ног. Максим чуть не падал от усталости, но понимал, что этот бой на выносливость ему просто необходимо выиграть. Речь шла о жизни его близких, и он бежал, стрелял, прыгал и снова бежал до тех пор, пока скорпион не свалился на землю. Тело его все еще было живо, но конечностей не осталось. Превратившись из доспеха обратно в кота, царь встал на песок. «Сейчас мне нужна будет ваша помощь», — сказал царь, направляясь к поверженному противнику. «Он попробует сбросить меня мелкими стражами, так что просто стреляйте и не давайте меня в обиду». «Хорошо», — мальчик шел следом за котом. «Сколько времени тебе понадобится?» «Столько, сколько нужно», — тихо ответил кот, — «пока не закончу». Подойдя вплотную, он превратился в маленький огонек, и этот огонек начал поглощать тело царя скорпионов. Тот шипел и бешено вращал глазами, но сделать ничего не мог. Зато могли стражи. Десятки их бежали на Максима, и только помощь Ерма в целеуказании спасала положение. Змей точно знал, где противник окажется в следующий момент. И даже если Максим был не совсем точен, доводил выстрел до цели. Он помогал ловить врагов, когда они пересекались, и тогда мальчик видел соответствующие надписи «Double Kill» и «Monster Kill». В конце атаки даже их совместных усилий начало не хватать. Скорпионы перли со всех сторон одной непроглядной массой. Так что выстрелы потоками лавы из песка спасали положение лишь ненадолго. Атака прекратилась абсолютно внезапно. Максим заметил, что скорпионы застыли, только когда уничтожил с десяток. Обернувшись, он столкнулся взглядом с котом. Царь был недоволен. Он держал переднюю лапу на маленьком белом скорпионе. «Все, что осталось от местного царя», с отвращением сказал кот. «Остальное ушло на контроль мозга для обеспечения жизненно важных процессов в организме. Жуть! Как представлю, что мне пришлось бы использовать все свои ресурсы только для того, чтобы твое тело жило. Да еще и в таких же кошмарных условиях, как эта женщина. Лучше умереть». «Нам удастся объединить его с человеческим разумом?» с надеждой спросил Максим. «Нет», — строго сказал царь, — «человеческого тут почти ничего не осталось, хотя я могу сделать его менее агрессивным». Мальчик задумался. Выходило, что они сделали все это зря, и теперь бандиты убьют Романа. Схватившись за голову, он сел на песок. «Есть другой вариант», — прошипел змей. «Если мы не сделаем то, что нужно, то можем их обмануть. Заставим их поверить, что она жива». «Ты что, предлагаешь мне занять его место?» — гневно сказал царь. «Не его, ее», — утверждающе кивнул змей. «А ведь вариант. Надолго это, конечно, их не обманет. Но, может, нам и не надо надолго?» — кот кивнул. «Хорошо. Как выберетесь, развязывайте ее. Остальное я беру на себя». Максим посмотрел вверх, на свое солнце, на себя и вынырнул из темного чужого мира. Возвращаясь к реальности, он успел заметить, что теперь у него крутится только один спутник, но два других рядом. Где именно, он заметить не успел, потому что, резко вдохнув холодный воздух, очнулся.